Шестое. Как справиться со сложностями в отношениях? Те аспекты развития межличностных отношений, о которых мы говорили, важно знать всем. Начать строить новые отношения по этим методам можно в семье с детьми и супругами, на работе с коллегами, с друзьями. Но сейчас я хотел бы поговорить об ином типе отношений, об отношениях в браке, о проблемах, которые возникают в браке, и о том, как можно избежать этих проблем или справиться с ними. Проблемы, возникающие в браке, мы будем называть их отношениями между мужчинами и женщинами или просто отношениями, это, во-первых, отсутствие обязательства. Отсутствие обязательства возникает, когда кто-либо из супругов не желает полностью связать себя обязательствами перед партнером. Обычно такие отношения характеризуются тем, что партнеры словно ставят друг другу условия. «Я сделаю это, если ты сделаешь то». Это отношение баш на баш, когда партнеры ожидают получить ровно столько, сколько они дали. Они, как правило, делят счета поровну, включая оплату коммунальных платежей, почтовых расходов, бензина, телефонных счетов. Отсутствие обязательства отправляет очень мощный отрицательный сигнал другому партнеру и говорит: «Ты не стоишь того, чтобы я связывал себя обязательствами перед тобой». Преодолеть отсутствие обязательства можно, приняв решение полностью обязать себя перед партнером и перед браком. Такое решение не должно быть результатом разговора с партнером, оно не должно обсуждаться. Такое решение принимается в уединении, вы словно даете обещание себе. «Что бы ни случилось, у меня есть обязательства, и брак для меня очень важен, он является для меня приоритетом». Если у партнеров существует проблема отсутствия обязательства, и один из них решает связать себя обязательствами перед другим партнером, то происходит три вещи. Во-первых, они не могут этого сделать, потому что недостаточно ценят отношения. Во-вторых, если один из партнеров примет решение связать себя обязательствами, то он может обнаружить, что второй партнер не готов этого сделать, потому что не ценит отношения. Но может произойти и третье. Второй партнер тоже может найти в себе смелость и принять решение связать себя обязательствами перед отношениями. Иногда партнеры не решаются взять на себя обязательства, потому что они боятся стать более уязвимыми, почувствовать себя незащищенными. Но часто, если один из партнеров решается связать себя обязательствами, то это стимулирует второго партнера на подобный поступок. Но тем не менее, изменение отношений – долгий процесс, сопровождающийся множеством стрессовых ситуаций и напряжением. Своего рода показателем отсутствия обязательства является брачный контракт. Один из моих друзей, который работает адвокатом, сказал, что 99% браков, основанных на контракте, распадаются через 3 года. Брачное соглашение, в котором прописаны все обязательства, права на владение, обязанности, это свидетельство того, что ни один из партнеров искренне не верит в то, что брак будет успешным. Еще одна проблема, типичная для отношений между полами, это стремление изменить партнера или ожидание, что он изменится. Нет ничего хуже в развитии отношений, чем предположение, что ваш партнер вас недостоин и что его нужно изменить. Часто, когда мы пытаемся изменить кого-то, они оказывают мощное сопротивление, они отказываются, всячески упираются, и даже если они втайне хотят что-то изменить в себе, они не станут этого делать, потому что на них давят. Если мы сообщаем человеку, что ему следует измениться, то мы стимулируем страх быть отвергнутыми. Мы даем человеку понять, что он для нас недостаточно хорош, недостоин нас и будет таким до тех пор, пока не изменится. Мы можем освободить отношения от напряжения и стресса, просто приняв партнера навсегда таким, какой он есть, не требуя изменить что-то. В отношениях между партнерами действует принцип «что видишь, то и получаешь». То есть партнеры не изменятся, если они сами искренне не пожелают этого. Заставить их сделать это невозможно и бессмысленно. Если человек не пожелает сам изменить что-то в себе, стать более дисциплинированным, то никто этого сделать не сможет. Выход один – или принять его таким, какой он есть, или не принимать вовсе. Все попытки перекроить человека вызовут у него неприязнь, отторжение, введут его в стресс. Следующая проблема, возникающая во взаимоотношениях – это ревность. Ревность – это всегда показатель низкой самооценки человека, который ревнует. Она не имеет отношения к другому партнеру. Тот, кто ревнует, размышляет следующим образом: «Я недостаточно хорош, чтобы кто-то меня по-настоящему любил». Чтобы преодолеть ревность, нужно ставить цели, которые для вас важны. Работать над повышением своей самооценки, подбадривая себя словами «я себе нравлюсь», «я собой доволен». Сделайте так, чтобы вы получали удовольствие от того, чем занимаетесь, чтобы вы чувствовали, что ваша деятельность ценна. Человек с высоким уровнем самооценки и самоуважения не чувствует ревности. Он уверен в своей ценности и значимости хотя бы для себя. И независимо от того, как поступает другой человек, люди, склонные испытывать чувство ревности, всегда страдают низкой самооценкой. Поэтому основное решение проблемы – поднять ее. Проблемы в отношениях также случаются по причине жалости к себе, когда человек постоянно жалеет себя за то, что ему кто-то причинил или не выполнил. Жалость к себе – это приобретенный навык. Мы учимся, как себя жалеть от родителей, постоянно наблюдая за ними в детстве. Позже, когда мы пытаемся построить отношения, жалость к себе – прекрасный способ обвинить партнера, сказать, что он постоянно вас унижает, подводит. Жалость к себе также возникает из низкой самооценки. Лекарство от нее такое же, как и от ревности. Работать над повышением уровня самооценки, принять себя как ценную личность, поставить перед собой цель и стремиться к ней. Нужно помнить о том, что жалость к себе – самое неискреннее чувство, одна из самых отрицательных эмоций, которые человек может испытывать. Она обычно не основана на действительности и порождается нашим собственным сознанием. Следующая проблема отношений – отрицательные ожидания. По закону ожидания, как мы помним, наши ожидания от окружающих, будь они отрицательными или положительными, всегда оправдываются. Если мы постоянно осуждаем партнера в намерении сделать что-то, что нас разочарует, то мы можем быть уверенными в одном – наши ожидания он точно не разочарует. Основное правило отношений – всегда ожидать только лучшего от супруга или партнера. Самым добрым и щедрым подарком супругу или партнеру будет это ожидание от них только лучшего. Дайте им понять, как вы в них верите, поддержите их веру в себя, одобряйте их поступки, словом, докажите им, что ожидаете от отношений только лучшего, и эти ожидания, несомненно, оправдаются вероятнее других. Многие отношения страдают несовместимостью партнеров. Несовместимость наблюдается в отношениях многих пар по целому ряду причин. Одной из таких причин является то, что все люди разные. Иногда, когда люди встречаются, им кажется, что у них много общего, но по мере того, как они лучше узнают друг друга, им становится ясно, что у них гораздо больше противоположных привычек, мнений, ценностей, чем общих. Они понимают, что несовместимы. Многие люди продолжают цепляться за отношения, несмотря на несовместимость. Они могут прожить вместе долгое время, несмотря на разногласия в ценностях, убеждениях, привычках. Они пытаются сохранить отношения из страха признать свою неудачу. В своем сознании они признаются в неудаче, но год за годом продолжают удерживать союз, в котором чувствуют себя жалкими и подавленными. Но в сущности, если отношения не складываются по причине несовместимости, никто из партнеров не виноват. Никто из них не потерпел неудачу, они просто несовместимы друг с другом. Просто у них нет ничего общего. По статистике, обычно люди понимают, что несовместимы, когда им чуть меньше или чуть больше 30 лет. В этом возрасте и происходит основной процент разводов. Это можно объяснить тем, что в этом возрасте большинство из нас пытаются определить, кто мы и чего хотим от жизни. Именно в это время, посмотрев на партнера, мы разочаровываемся, не найдя ничего общего между нами. Годы изменили нас, и у нас появились разные вкусы, разные желания, разные знакомые, профессии. Самое лучшее, что пара может сделать, когда обнаружит отсутствие общих интересов, отсутствие любви, словом, полную несовместимость, это просто расстаться и не обвинять друг друга, просто осознать, что такое случается. Это как дождь с неба, с которым ничего не поделаешь. Многие спрашивают, как поступать с детьми. Ответ таков. Самое жестокое по отношению к детям было бы вырастить их в семье, где нет любви. Ничто так не ранит психику ребенка, как семья, в которой родители не любят друг друга. Многие случаи показывают, что дети чувствуют себя несчастными в атмосфере, подобной вражескому лагерю. Помните, что цель союза – быть более счастливыми, успешными, свободными, чувствовать себя более уверенными, чем вне этого союза. Мы вступаем в отношения, чтобы улучшить, а не ухудшить качество своей жизни. Если же мы видим, что в союзе мы чувствуем себя скованными и несчастными, более уязвимыми, чем до него, то это тревожный знак. Это может означать, что мы несовместимы. В данном случае, если отношения так и не удается урегулировать, то их лучше прекратить. Позже вы поймете, что приняли верное решение. Главной целью человека должна быть реализация нашего полного потенциала, и все, что мы делаем, должно соответствовать этой цели. Мы должны спросить себя, помогает ли мне этот союз, эта профессия, это занятие стать личностью, которой бы я хотел стать и мог бы стать, используя все свои возможности. И если на этот вопрос мы получаем отрицательный ответ, то вполне возможно, нам стоит пересмотреть некоторые аспекты нашей жизни, чтобы они более гармонировали с нашими целями и с нашими устремлениями.